Во время похода пришлось выносить очень тяжелые лишения. Усталость и жажда усиливались от жгучих и гибельных для здоровья степных ветров. 10 человек поочередно ехали на одном верблюде, и войска были доведены до позорной необходимости утолять жажду мочой этого полезного животного. На половине дороги, в 10 днях пути от Медины и от Дамаска, они отдохнули подле рощи и источника Табука. Мухаммед не пожелал идти далее. Он объявил, что удовлетворен миролюбивыми намерениями восточного императора, а по всей вероятности испугался его приготовлений к войне. Но деятельный и неустрашимый Халид повсюду наводил ужас одним своим именем, и пророк принял изъявление покорности от различных племен и городов, разбросанных на пространстве от Евфрата до Айлаха у входа в Черное море. Своим христианским подданным Мухаммед охотно даровал личную безопасность, свободу торговли, обеспечение собственности и дозволение исповедовать их религию. Они не были в состоянии воспрепятствовать его честолюбивым замыслам, потому что не могли найти надежной опоры в тех немногочисленных арабах, которые исповедовали христианство. Последователи Иисуса стали дороги врагу иудеев, и собственные интересы завоевателя заставили его быть снисходительным к тем, кто исповедовал самую могущественную из всех религий на земле. До 63 лет Мухаммед обладал достаточными силами, чтобы исполнять все мирские и духовные задачи своей миссии. Его припадки падучей болезни были нелепой клеветой со стороны греков и, во всяком случае, должны бы были возбуждать скорее сострадание, чем отвращение. Но он серьезно верил в то, что одна жидовка отравила его в Хайбаре из мщения. В течение 4 лет здоровье пророка все слабело, его недуги все усиливались. И он умер от 2-недельной лихорадки, от которой минутами терял рассудок. Лишь только он понял опасность своего положения, он показал своим единоверцам назидательный пример смирения и покаяния. «Если найдется человек, которого я несправедливо подверг бичеванию, — сказал пророк с церковной кафедры, — пусть он вымещает свою обиду на моей собственной спине. Запятнал ли я репутацию кого-либо из мусульман? Пусть он заявляет о моей вине в присутствии всего собрания». Лишил ли я кого-либо собственности? Мое небольшое состояние уплатит и капитал, и проценты долга. Да, раздался голос из толпы, мне следует получить 3 драхмы серебра. Мухаммед выслушал жалобу, удовлетворил претензию и поблагодарил своего кредитора за предъявление обвинения в этом мире, а не в день последнего суда. Он с хладнокровием и твердостью ожидал смерти, дал свободу своим рабам, как рассказывают 17 мужчинам и 11 женщинам, подробно установил церемонию своих похорон и сдерживал скорбь своих плачущих друзей, которых благословил в дышавших миролюбием выражениях. Только за 3 дня до своей смерти он перестал публично совершать молитву. Он указал на Абу-Бекра, как на своего будущего заместителя, и этим как будто назначил этого старинного и преданного друга своим преемником и в звании первосвященника, и в звании светского правителя. Но он благоразумно воздержался от более формального назначения из опасения возбудить зависть. Когда его умственные способности стали видимым образом слабеть, он потребовал пера и чернил для того, чтобы написать или, вернее, продиктовать божественную книгу, в которой он намеревался вкратце изложить и дополнить все свои откровения. Тогда между окружающими возник спор о том, можно ли допустить, чтобы над авторитетом Корана был поставлен какой-либо другой высший авторитет, и пророк был вынужден попрекнуть своих приверженцев за их непристойную горячность. Если можно иметь хоть малейшее доверие к преданиям, исходившим от его жен и от его приближенных, он держал себя в среде своего семейства до последних минут своей жизни с достоинством пророка и с уверенностью энтузиаста, описывал посещение Гавриила, приходившего навеки проститься с землей, и выразил горячую уверенность не только в милосердии, но даже в милостивом расположении верховного существа. Он однажды объявил в домашней беседе, что благодаря предоставленному ему особому праву ангел смерти возьмет его душу не иначе, как почтительно испросив разрешение пророка. Это разрешение было дано. И немедленно вслед за тем Мухаммед впал в предсмертную агонию. Его голова покоилась на коленях его любимой жены Айши. От сильных страданий с ним сделался обморок. Придя в себя, он устремил в потолок глаза, в которых еще была видна энергия, но его голос ослабел, и следующие последние слова были им произнесены отрывочно, хотя и ясно. «О Боже, прости мои прегрешения! Да, я иду к моим товарищам, которые на небесах». Затем он спокойно испустил дух на ковре, который был разложен на полу. Это печальное событие приостановило экспедицию, приготовленную для завоевания Сирии. Армия остановилась у ворот Медины, и вожди собрались вокруг своего умирающего повелителя. Город, и в особенности дом, в котором жил пророк, сделались сценами громких выражений скорби и безмолвного отчаяния. Только фанатизм был способен уловить луч надежды и утешения. Как мог умереть тот, кто наш свидетель, наш заступник, наш ходатай перед Богом? Бог тому свидетель, что он не умер. Подобно Моисею и Иисусу, он впал в святое усыпление и скоро возвратится к своему верному народу. На свидетельство чувственных органов не обращалось внимания, и обнаживший свой меч Амар грозил, что отрубит головы у тех неверующих, которые осмеливаются утверждать, что пророка уже нет в живых. Смятение стихло благодаря влиянию и хладнокровию Абу-Бекра. «Кому вы поклоняетесь?» — сказал он, обращаясь к Амару и к собравшейся толпе. «Мухаммеду или Богу Мухаммеда. Бог Мухаммеда вечен, но пророк такой же смертный, как мы сами, и согласно со своим собственным предсказанием подвергся общей участи всех смертных. Самые близкие родственники Мухаммеда с благоговением сами похоронили его на том месте, где он испустил дух. Его смерть и погребение придали Медине значение святого города, и направляющиеся к Мекке бесчисленные пилигримы нередко сворачивают в сторону, чтобы исполнить добровольный долг благочестия перед скромной гробницей пророка.